Первую неделю мы не отходили далеко от пещеры. Джек обучал меня бесшумно передвигаться по лесу и не оставлять следов. Сам он обладал какой-то звериной манерой. Все делал беззвучно и ловко. Первое время он пугал меня этими своими инстинктами, но потом я перестала замечать. Все же он прожил больше 5 лет в диких условиях. Пещеру мы на ночь не закрывали. Я пыталась настоять, но он убедил, что ничего не случится. Я ему поверила, тем более, что Джек всегда и повсюду рассыпал свой фиолетовый порошок. Кстати, он делал его из каких-то цветков, растущих на горе. У него был отменный слух, просто фантастический. Джек слышал всякую живность за несколько сотен метров. Он сказал, что слух появился после потери голоса. Типа, одно пропало, другое улучшилось. Такое объяснение меня устраивало, и вскоре я перестала обращать на это внимание. Тем более, что у его слуха была масса пользы. Он всегда слышал, если неподалеку проходил отряд охотников или пробегал какой-нибудь мутант-одиночка. Охотники не переставали меня искать. Джек следил за ними, пока я сидела в пещере. И он каждый раз видел разных, либо из сферы, либо из Гротштауна. Видимо, Грег выжил и доложил ему, что видел меня у реки. Целых 10 дней отряды Гроджа рыскали вблизи нас, но благодаря Джеку ни один из них даже не заподозрил наше присутствие. Я все делала, как мой новый наставник. Обязанности по разделке тушек, заготовка мяса, уборке пещеры и сбору съедобной листвы были на мне. Джек занимался охотой и защитой. Периодически он притаскивал новые ящики с едой с пометкой «Собственность Глондора», но на мои вопросы об этом всегда отвечал «Не сейчас». Когда я купалась в голубой ванне в пещере, Джек больше ни разу не подглядывал. Ребро почти зажило и не беспокоило меня даже при резких движениях. С Дейтоном я встречалась каждую ночь во сне и рассказывала ему все новое, что узнала за день. Брат всегда слушал мои истории с мягкой улыбкой и говорил, что я молодец. Про него он больше не заикался. Мы с Джеком отлично ладили. Временами я его раздражала, но терпения ему было не занимать. Иногда мне казалось, что я ему нравлюсь, как девушка парню. Я замечала, что он долго смотрит на меня. Когда я поворачивалась, он сразу отворачивался. Когда мы случайно касались друг друга, Джек будто нарочно задерживал это мгновение. А когда он обучал меня стрельбе из арбалета, стоял сзади вплотную и помогал мне целиться, я заметила, что он очень нежно направлял мое тело и вдыхал запах моих волос. Несмотря на все мои догадки, Джек ни разу не проявил свой интерес в открытую. И вообще вел себя как истинный джентльмен. Нравился ли он мне? Да, без сомнений. В моем сердце зияли огромные раны. Большая их часть была от смерти Дейтона и от чертова мистера Блэка. Да и Уайт внес свой вклад. Я по-прежнему не понимала своего отношения к Джейсу, но ловила себя на том, что часто вспоминала о нем. И вся эта неразбериха в моей жизни заставила меня привязаться к Джеку больше, чем я думала. Меня влекло к нему. Сильно. Но я, как и мой новый друг, не подавала виду. И, наконец, спустя 3 недели после встречи с Джеком, вечером он показал мне пальцами. «Завтра идем на вылазку». «Я готова, мой генерал?» — улыбнулась я. Джек ухмыльнулся и утвердительно кивнул. «Быстрее нужно лечь спать и рассказать брату об этом. Пусть пожелает мне удачи».